Глава 24. Остаток дня они отдали томительной скуке, знакомой современным путешественникам. Сначала они под дождем поехали в аэропорт Дорваль, где им пришлось долго ждать, причем ожидание усугублялось нежеланием компании Air Canada сообщить какую бы то ни было информацию, за исключением гололедицы в провинции Онтарио. Оба вынули телефоны. Кардинал позвонил Мазгрейву. «Запишите в раздел «Достоверные факты», — сказал ему Мазгрейв, — Леон Петруччи не приказывал убить вашего парня и не приказывал Полю Брисару скормить его труп медведям и не писал эту записку. — Почему такая уверенность? — Потому что Леон Петруччи мертв. — Мертв? — Да, Леон Петруччи абсолютно непоправимо на 100% мертв. 2 месяца назад ему сделали в больнице Торонто очередную операцию, после чего он впал в кому и так из нее и не вышел. Он умер на прошлой неделе, в четверг, задолго до того, как жертва появилась в Алгонкин-Бэй. А почему о его смерти не сообщили в газетах? Сообщат. Он лежал в больнице под чужим именем. Но вы уверены, что все так и есть? Кардинал, я работаю в конной полиции. Организованная преступность — это наша сфера. Уж поверьте, Майлза Шекли мог убить кто угодно, только не Леон Петруччи. И раз уж мы заговорили о межведомственном сотрудничестве, — язвительно добавил Мазгрейв, — хотел бы от души поблагодарить вас за своевременное сообщение о том, что Сквайр подал в отставку. Всегда приятно, когда тебя держат в курсе событий. Извините, не было времени вам позвонить. Знаете, Сквайр все-таки в конце концов оказался нам полезен. Наверняка по чистой случайности. Между прочим, мой человек в разведке утверждает, что давление шло с самого верха. Вчера утром к ним пришел, не позвонил, а именно пришел сам Джим Калтер. Знаете, кто такой Джим Калтер? Знакомое имя. Замдиректора Оттавского управления разведслужбы. Настоящая скотина, тоже бывший лошадник, так что я его знаю как облупленного. В общем, через 2 часа после дружеской беседы Джима Калтера с сотрудниками Торонского управления разведслужбы Келвин Сквайр вылетает с работы. Сами делайте выводы. Может, Сквайр и сам ушел, но, думаю, скорее его ушли. Мы установили, почему разведка выслеживала Шекли. Они не хотели, чтобы всплыло, что Рауль Дюкет был убит осведомителем ЦРУ. Причем этого осведомителя опекал агент, работавший в объединенном антитеррористическом отряде. Ого! Ну да, такое вряд ли украсит их светлый образ. Послушайте, у вас есть кто-нибудь, кто может состарить человека с фотографии? Конечно, есть. Например, Тони Кэтрелл. У вас есть его телефон? Наступило молчание. Вы меня слышите? — окликнул его кардинал. Слышу, просто думаю. Знаете что? Не надо Тони. Тони как робот, все знает о компьютерных программах, но, как бы это сказать, он холодный как рыба. Нет, идите лучше к Мириам Стетт. Она работает в Торонской полиции. Я думал, получится быстрее, если обратиться к кому-то из ваших ребят. Мириам Стетт — великий мастер состаривания по фото. Занимается этим делом 30 лет, никто лучше нее это делать не умеет, и быстрее нее тоже. Тони даст вам приблизительный образ, но Мириам... Мириам — это просто артист своего дела. Не знаю, как ей это удается, но вы ей показываете старое фото, а она вам описывает нынешнего человека. А еще она трудоголик, обожает проводить выходные на работе. «Кстати, вы хоть представляете себе, какая у нас тут погода?» «А что такое, снег идет?» Мазгрейв издал смешок и отключился. Они вылетели в Торонто в 4 часа. Почти весь полет кардинал проспал. «Как тебя подкосило», — заметила Делорм, когда он наконец проснулся и стал протирать глаза. «Ты нормально себя чувствуешь?» «Плоховато соображаю, ночью никак не мог уснуть. Ну да, в номере было слишком жарко». Откровенно говоря, это все потому, что в номере была ты. Отвлекающий фактор. Прекрати, кардинал, это смешно. Не делай такие изумленные глаза. Думаешь, если я женат, то другие женщины меня не интересуют? По-твоему, я похож на мальчика из церковного хора? Нет. Тогда что в этом такого? Ничего, я просто удивилась, вот и все. Имею я право удивиться? Господи, забудь все, что я сейчас говорил, ладно? Хорошо, все забыто. Они приземлились в Торонто и тут же узнали, что рейс на Алгонкин-Бэй отменяется. Снова лаконичное объявление гололедицы. «Боже!» — простонала Делорм. «Я не хочу проводить еще одну ночь в мегаполисе!» «Позвоню Джерри команде. Может быть, нас подбросят на вертолете ПДПО. В любом случае, в этом есть и светлая сторона». «Вот как!» — сказала Делорм. «И в чем же она заключается?» «Торонский центр судмедэкспертизы на улице Джейн энд Вильсон. Не так далеко отсюда. Можем взять такси». «Чудесно!» — откликнулась Делорм. «Просто чудесно!» Мириам Стед встретила их в центре судмедэкспертизы у стола дежурного. Кардинал представлял ее совсем другой. У нее были короткие белоснежные волосы, торчащие, как колючки, и большие серебряные серьги в ушах. Одета она была в серый свитер с высоким воротником, черные джинсы и ярко-алые кеды. Ни грамма лишнего веса. Если бы не седина, ей можно было бы дать 40 с небольшим. «Марафонская бегунья», — подумалось кардиналу. Она провела их в свою рабочую комнатку, обставленную приборами, которых кардинал никогда раньше не видел. Здесь имелись также два компьютера Macintosh с гигантскими экранами, на одном из которых был череп в разрезе. «Милая головка», — прокомментировала Делорм. «Извините», — мисс Стед щелкнула мышкой, и череп канул в небытие. «Как вы понимаете, это реконструкция. В основном я занимаюсь реконструкцией и пропавшими детьми. Но, насколько могу судить, у вас для меня что-то иное». Кардинал дал ей групповой снимок и объяснил, что они хотели бы узнать. Пока он говорил, мисс Стед поместила фотографию в сканер, и изображение стало по кусочкам появляться на мониторе за ее спиной. Продолжая слушать, она развернулась вместе с креслом и принялась работать мышью, выделяя или увеличивая какие-то фрагменты, пока голова и плечи Ива Гренеля не заполнили почти весь экран.